Глава 229. Сканирование очков. В настоящее время студенты первого курса проводили свое время в столовой. Все они сидели в своих группах внутри своих классов. Тем временем их классные руководители стояли в конце длинного стола. В этой экспедиции каждый учитель путешествовал со своей группой из 50 учеников. Два генерала, Фэй и Лео, должны были возглавить экспедицию. Только они будут двигаться немного впереди всей группы. Вскоре все классы один за другим были вызваны в портальную комнату. Наконец был вызван класс Дела, и все ученики, принадлежащие к этой группе, начали готовить свои вещи перед тем, как пройти через портал. Впереди стоял Дел. Портал, освещенный оранжевым светом, освещал его фигуру. Хотя на этот раз Дел выглядел иначе, чем обычно. Обычно, когда он вел урок, он был одет в стандартную униформу, которую носили учителя. На этот раз униформа едва виднелась под одеждой из звериного снаряжения, которую он надел. Дело было в том, что доспехи, которые он носил, совсем не походили на звериное снаряжение и больше походили на магическое снаряжение. С головы до ног он выглядел так, словно был одет в мантию. Но если присмотреться повнимательнее, то можно было заметить некоторые аксессуары вокруг его запястья и ног. Кроме того, вместо оружия на его спине был укреплен щит. Прежде чем выступить перед студентами, он решил опросить всю группу. Он чувствовал, как пот капает с его лба, и думал: «Я не могу поверить, что школа действительно делает это. Почему мы, классные руководители, должны идти вместе с ними? Эти дети даже не знают, что может быть на другом конце провода. Если бы они это сделали, то нервничали бы так же, как и я». Все эти страшные мысли проносились в голове Дела. В прошлом он участвовал в экспедиции к оранжевому порталу. Из-за этого он понимал, что результаты экспедиции могут обернуться к худшему. Это было похоже на подбрасывание монеты. В некоторых местах это была прогулка по парку, в то время как в других случаях казалось, что они отправились в ад. Из страха, что его снова отправят в портал, он решил стать учителем. Но, похоже, судьба играла с ним. «Не могли бы вы все присутствующие поднять свои оранжевые сканирующие устройства?» — сказал Дел, и его голос громко разнесся по залу. Как и просил Дел, представители каждой группы показали себя. Для группы Куина это был Питер. И снова он отвечал за транспортировку припасов группы, включая сканер. На этот раз единственным отличием было то, что Питер действительно вызвался помочь своему хозяину. Это также имело смысл, поскольку Питер был довольно крепким и обладал большой силой. У них были свои преимущества, такие как его неограниченная выносливость. Так что он не будет истощен так легко, перенося тяжелые предметы. Сейчас я объясню и покажу вам, как работает сканер. Я объясню только один раз, так что слушайте внимательно, — сказал Дел, поднимая сканер, чтобы все могли видеть. Сканер довольно прост в использовании. Вам нужно будет только направить его на объект. Вы можете видеть, что на экране вы можете выбрать область или элемент, который вы хотите сканировать. Затем, как только вы подтвердите, сканер сделает все остальное за вас. Просто, правда? Так что помните, не портите все это, — сказал Дел слегка раздраженным голосом. Один из студентов поднял руку, но Дел решил полностью проигнорировать его, продолжая объяснение. Сканер может быть использован для сканирования практически всего: зданий, животных, растений, воды и так далее. Он будет стараться изо всех сил, чтобы разбить полученную информацию и отобразить ее на экране для вас. Хотя это не является целью экспедиции. Дел остановил свою речь и, спустив вздох, прежде чем возобновить, его раздражение начало брать верх. То, что вам, студентам, нужно делать, это искать на планете вещи, которые никогда раньше не сканировались. И это включает в себя животных. В ваших командах каждый новый сканированный объект будет приносить вам очки. Если другая команда или предмет были отсканированы ранее, вы не получите никаких очков. Теперь о самом важном и очень важном. На этих сканерах есть довольно широкий диапазон. Прежде чем вступить в бой, он будет сканировать каждого зверя, который находится в пределах вашего зрения. Самое полезное в этих сканерах то, что даже если они никогда раньше не видели зверя, он сможет сказать вам, на каком уровне находится зверь. После того, как объяснение со сканерами было закончено, Дел продолжил рассказывать им, как экспедиция будет работать между классами. Каждый класс вместе с классным руководителем отправлялся в определенное место. Когда они добирались до отведенного им места, класс оставался там некоторое время, позволяя каждому из учеников тщательно осмотреть местность. Если они натыкались на зверя с уровнем выше промежуточного, им советовали отступить и немедленно сообщить об этом учителю. Затем классный руководитель сообщит об этом генералам, которые придут к ним на помощь как можно скорее. Всего было 10 классов, поэтому Фэй и Лео оставались в центре этих занятий, чтобы как можно быстрее откликнуться на каждый из их криков о помощи. Как только лекция Дела была закончена, группы начали последние приготовления. Пока Квин осматривался, он заметил, что Логан уже возится со сканером, без сомнения, внося коррективы в систему сканера. Квин не удивился бы, если бы Логан смог изменить показания, чтобы позволить своей команде получить высший балл. Внезапно он почувствовал мягкое прикосновение к своему плечу, прервавшее его наблюдение. «Эй, а тебе не нужна такая штука?» – сказал Фекс, помахивая перед Квином каким-то странным предметом. Он был похож на фляжку, сделанную из серебристого металла. Единственное отличие состояло в том, что на фасаде фляги был изображен череп с двумя острыми клыками на верхней челюсти. Это определенно был странный дизайн для Квина. Присмотревшись повнимательнее, Квин понял, что рисунок очень похож на тот, что был в книге, той, которая дала ему его способности. «Что это такое?» – спросил Квин, на самом деле не думая о том, что он только что сказал. Он не был уверен, было ли это общеизвестным среди вампиров или нет. «Это специальная колба, которая позволяет нам удерживать кровь внутри. Если бы ты использовал обычную колбу, кровь испортилась бы в течение нескольких дней. Тем не менее, он специально используется в кругу вампиров, чтобы сохранить свежесть крови. Ну, то есть до тех пор, пока она остается внутри колбы. Кстати, каждому вампиру дается по одной», – объяснил Фекс. «Если ты отправляешься на другую планету с животными в качестве основного населения, то лучше всего взять с собой одну из них. Мы уедем на неделю. И я не хочу превращаться в кровососа». Услышав эти слова, Квин вдруг вспомнил о чем-то особенном. Это было связано с тем временем, когда он превратился в кровососа. Фекс, похоже, не так полагался на кровь, как Квин. Возможно, потому, что он был ближе к следующей эволюции. Но для Квина, если он не получит кровь в течение 2 дней, он превратится в кровососа. К счастью, теперь у Квина был банк крови. Это в некотором смысле действовало так же, как и фляжка. Тем не менее, даже в прошлый раз Квин использовал свой банк крови в драке, и в конце концов он изголодался по крови. В этом случае можно было положиться и на других. Хотя было маловероятно, что их группа снова разделится, всегда был шанс. Но если вампирам требовалось носить с собой такую фляжку, то банк крови тоже был уникальным навыком в системе, которым не обладали другие вампиры. Она столько раз спасала его в прошлом. Если бы Квин мог, он определенно попытался бы апнуться так быстро, как только мог. Но после многих сражений это все еще не делалось. «Так у тебя есть запасная?» – спросил Квин, глядя на фляжку. «Конечно, именно поэтому я и пришел. Если бы у тебя не было основного кольца, я не думаю, что у тебя была бы и фляжка». Затем Фекс достал из-под рубашки точно такую же фляжку и протянул ее Квину. Проведя некоторое время с Фексом, Квин действительно не мог сказать, что он был плохим парнем. И он, казалось, рос на нем. «Может быть, во время этой поездки я смогу наконец спросить о его теневых способностях?» – подумал Фекс, но по какой-то причине, размышляя над этим вопросом, он чувствовал вину в своей совести и на самом деле не знал, почему это так. Наконец, Дел начал вызывать каждую группу в портал. Как обычно, проходя через портал, каждый член группы должен был держаться за плечо другого. Группа Квина была вызвана, и Ворден взял на себя роль первого. «Я пойду за красавчиком», – настаивала Сия, вцепившись в плечи Вордена. Позади нее стояла Лейла, а за ней Квин, Фекс и Питер. Группа сделала шаг вперед, готовясь к тому, что должно произойти в их вылазке в оранжевый портал.